Глава 23. 21 января 1721 года. Франциско потянулся и инстинктивно обнял подушку, думая, что это соль Мантихос. Вскоре утренний свет и холод комнаты дали ему понять, что он уткнулся лицом в подушку, а не в мягкие груди своей любовницы. Он слегка вздохнул, вспомнив трагическое происшествие предыдущей ночи, и пожалел бедную сеньориту Амелию. «Проклятые дикари», — сказал он себе. «Их не учили заботиться о женщинах, хоть бы их всех повесили». Никто не заслуживал такого обращения, а особенно благородная сеньорита. Он пожелал ей скорейшего выздоровления и вспомнил, что должен сказать Альфреда навестить ее, когда разрешит доктор. Он встал и поискал глазами новую уборную со стульчиком, одну из тех, что Диего приказал оборудовать в Костомаре, наподобие входивших в обиход в Париже. Несмотря на удобство сидеть в отхожем месте на скамеечке для отдыха, он все еще предпочитал серебряный ночной горшок, который всегда был под рукой и обычно стоял под кроватью. Потом он позвал камердинера, чтобы тот приготовил ему воду для купания в шикарной медной ванне. В отличие от Диего, который принимал ванну по странному желанию содержать себя в чистоте, он делал это из чистого удовольствия, как почти все запрещенное в жизни. Приняв ванну, он велел прислуге обрызгать себя эфирными маслами и позвать личного цирюльника герцога. В конце он облачился в один из своих костюмов, который держал в Костомаре на всякий непредвиденный случай. Он предпочитал их, хоть и надевал уже во второй или даже третий раз, костюмом из гардероба Диего, которые были ему велики и делали похожим на пугало. Он лишь, пожалуй, воспользуется одним из его тончайших голландских шелковых платков, и то исключительно по привычке, сложившейся со временем, и как проявление их дружеских отношений. Его камердинер уже, должно быть, предупрежден и явится с целым набором на выбор. Эта шутка возникла между ними несколько лет назад, когда он по недосмотру потерял свой платок, а его друг Диего подарил ему один в маленькой коробке. Обнаружив, что тот сделан из нежного шелка, он пошутил, что будет терять платок в каждый свой приезд в Костомар. Диего, подыграв, пообещал, что при необходимости тот может всегда выбрать один из его личной коллекции, поскольку он обновляет ее каждые полгода по настоянию Альбы. Читая издание «Газета де Мадрид», в ожидании, пока камердинер закончит его обувать, Франциско снова вспомнил обнаженное тело Соль под простынями и улыбнулся про себя. Начиная с октябрьских празднований, они поддерживали не слишком тайные, скорее распутные отношения. Их встречи после полуночи, его тайное проникновение в спальню ее особняка в Мадриде, от которого дыхание ее учащалось, пока муж спал в соседней комнате, внезапный флирт украдкой во время приемов для придворной знати, быстрые свидания в заброшенных салонах какого-нибудь особняка, где они были в гостях. Все это давало ему полноту жизни, которой, как он знал, он сможет насладиться только сейчас, в этом идеальном возрасте между неопытной молодостью и горячей зрелостью. Однако их забавы закончились, к его большому сожалению, очень неприятным образом, потому что в их последнюю встречу в начале года они распрощались не очень любезно. Проведя с ним целую ночь, полную страсти и удовольствия, она вдруг встала с кровати и велела ему уходить. Франциско не понял этой резкой перемены, поскольку рассчитывал, что раз ее муж уехал из Мадрида, по крайней мере, на несколько дней, они воспользуются этой возможностью побыть вместе. «Из того факта, что мой муж не дома, вовсе не следует, что мы должны провести все это время вместе», заявила Донья Соль и равнодушно отвернулась. «Конечно, дорогая, я никогда не стал бы навязываться», сказал он, удивленный ее реакцией, и, спокойно натягивая бриджи, добавил: «Меня уже предупредили о твоем непредсказуемом поведении». Причесываясь перед зеркалом, она чуть надменно улыбнулась ему и ответила, что слова об ее непредсказуемом поведении лишь доказывают, что он боится быть отвергнутым. Франциско растерялся еще больше и, нахмурившись, застегнул рубашку. Я не понимаю, о чем ты. Я о том, что мужчины терпеть не могут, когда женщина осмеливается им отказать, в то время как мы, более беззащитные и, предположительно, более слабые, с самого детства учимся терпеть презрение, унижение и грубость. Холодно закончила она. Его это позабавило. В ее словах чувствовалась горечь, и он понял, что это ее резкое решение порвать с ним было частью глупой игры, склонность которой проявляли некоторые женщины среднего возраста, чтобы в глазах своих любовников поддерживать некое подобие чести и достоинства. Она исходила из того, что помимо простой похоти, он испытывал к ней еще и эмоциональную привязанность. «Дорогая, я не знаю, о чем ты думаешь, но для меня наши тайные свидания именно этим и ограничиваются. Если ты хочешь, чтобы я ушел, я ухожу», — добавил Франциско. «Вот и уходи», — ответила она с еще большим безразличием. «Могла бы, по крайней мере, чуть-чуть притвориться вежливой, выгоняя меня», — потребовал он. Она игриво подошла и, обращаясь с ним как с обиженным ребенком, поцеловала в шею и сказала, что это даже больше того, что он заслуживает. Соль хотелось играть в соблазнение как способ проявления власти, что для него было скучным по сравнению с их тайными встречами, флиртом и чувством сопричастности. Это опасное занятие, которое обычно заканчивалось чьим-нибудь разбитым сердцем, было для него делом обычным, как и покинутые любовницы, которых он коллекционировал. Перед уходом он взглянул на нее, хотя и знал, что она будет безразлично сидеть перед зеркалом туалетного столика, и спросил, действительно ли она хочет продолжать эту игру. «Это самое интересное из развлечений, что я знаю, и, кроме того, я не проиграла ни одного поединка», — ответила маркиза, едва повернув голову. Увидев, что она настроена решительно, Франциско кивнул в ответ, пожал плечами и направился к выходу, думая, что его связь с Соль Монтихос закончилась именно так, как он себе и представлял до этого момента. Он открыл дверь спальни и перед тем, как переступить порог, сказал, не оборачиваясь, «Все когда-то случается впервые». Потом вежливо закрыл дверь и с тех пор больше ее не видел. Не то чтобы его особо заботило, что их отношения прервались вот так, или даже то, что разрыв произошел по ее инициативе. Он прекрасно понимал, что в любовных поединках всегда участвуют две стороны, и уважал тот факт, что все заканчивается по желанию одной из них. Однако он терпеть не мог, когда к этому примешивались неучтивость и презрение. Франциско считал для себя неприемлемым забывать о воспитании и правилах приличия, даже если в это время его изобличал муж-рогоносец. В таких случаях лучше действовать благоразумно. И если этот тип требует сатисфакции, то надо удовлетворить его требования секундантами. При свидетелях, где-нибудь подальше от Мадрида, на рассвете, чтобы не привлекать внимание властей. Поскольку король Филипп 5 лет назад издал закон, запрещавший дуэли под страхом смертной казни и конфискации имущества. Но на деле никто не мешал вызывать на дуэль, особенно представителей мадридской аристократии. Дуэль всегда была делом чести и бесчестия, оскорбления и защиты достоинства, главным образом среди знати, которая видела в ней простое и логичное решение любой проблемы. Что касается его, то за всю жизнь он участвовал в 3 поединках. 2 на шпагах, 1 на пистолетах, и вышел победителем во всех. Конечно, не без везения. С другой стороны, пострадавшие мужья были 2 посрамлены, 2 еще и на дуэли. Однако он никого не лишил жизни, ни на одной из них. Все закончилось парой поверхностных уколов в 2 случаях и выстрелом в ухо в 3. Во всех поединках он всегда вел себя так, как того требовали каноны жанра. Поэтому неуважение, проявленное его любовницей, было для него за пределами разумного и привело к тому, что это мимолетное развлечение перестало представлять для него какой-либо интерес. Франциско поправил короткий парик с 3 косичками на конце, перевязанными шелковыми лентами голубого цвета, и спустился в салон, где уже должны были завтракать его друзья. Альфредо, Диего и Дон Габриэль беседовали о состоянии девушки за трапезой, которая сегодня состояла из блюд откровенно посредственного качества. Альфредо, опиравшийся на полку камина, в котором горел огонь, поздоровался с ним поднятой чашкой. Диего из глубины комнаты пригласил его присоединиться к завтраку, хоть и не такому, как предыдущие. Похоже, кухарка, с его позволения, отсутствовала из-за случившейся в доме трагедии. Когда он сел и приказал подать ему яйца всмятку, то узнал, что сеньорита Кастро уже вне опасности, хотя и страдает от сильной боли. Дон Габриэль взял на себя заботу о ней и, по его словам, приказал забрать тело своего доверенного лица и организовать его погребение. Кроме того, он известил Институт королевских интендантов, чтобы охрана, альгвасилы и алькальды начали охоту на виновных в этом преступлении. «Маловероятно, что их поймают», — предупредил он, разворачивая салфетку. Диего серьезно посмотрел на него, сжав губы так, что они побелели. Было понятно, что ситуация его раздражала, и Франциско подождал, пока тот выскажет все, о чем думает. Если речь идет о простом нападении на богатую женщину, то, вероятно, преступников найдут. Но если этот разбой был спланирован Доном Энрике, то, скорее всего, исполнители преступления уже далеко или даже мертвы. Неторопливо выразил он свои мысли. Франциско отпил горячего шоколада из изящной фаянсовой чашки, вытер губы и посмотрел на друзей. «Какая абсурдная жестокость по отношению к женщине!» — возмущенно проговорил он. Для Франциско это не укладывалось ни в какие разумные рамки. Причинить вред женщине было очевидным признаком мужской слабости. Мужчина, обладая более высоким статусом, должен был защищать женщин, ценить их и бережно относиться к той хрупкости, которой в большей или меньшей степени обладала каждая из них. Помимо того, что жестокость отвратительна сама по себе, она еще и противоречит всем христианским принципам. По словам Дона Габриэля, маркиз де Сото встречался с ней в последние месяцы. Однако мы не знаем, были ли это просто дружеские встречи или что-то большее, сказал Альфредо. Представим тогда, что они могли обручиться. Он погашает все ее долги в преддверии будущей свадьбы, а она, оказавшись свободной от них, решает расторгнуть помолвку. Маркиз из ревности ее наказывает. В таком случае это могло бы считаться актом мести. «Это не объясняет, зачем оставлять ее рядом с мертвым негром и сообщать нам об этом с помощью визитной карточки», — сказал Альфредо и тут же посмотрел на Габриэля. «Не прими мои слова как оскорбление». «Возможно, он понял, что за ним следят, и одним выстрелом убил двух зайцев», — добавил Франциско, пробуя приторно-сладкий шоколад. «Я лишь могу вам сказать, что при дворе у него очень хорошая репутация». Информация, которую Франциско получил о маркизе при дворе, лишь подтверждала его репутацию. Образованный, щедрый и богатый мужчина, про любовниц которого почти не было известно. Он не был замечен ни в каких политических или любовных скандалах и был ярым сторонником бурбонов. Единственное, в чем мы можем быть уверены, так это в том, что сеньорита Кастро, по моему мнению, вряд ли оказалась по доброй воле в этой ситуации, добавил Дон Габриэль, сделав пару затяжек. Возможно, она что-то прояснит, когда проснется. Франциско улыбнулся в ответ на это замечание и посмотрел на Альфреда, который невозмутимо повернулся к ним. Сделав небольшой глоток из тонкой фаянсовой чашки, он устроился в одном из кресел и прищелкнул языком. Диего встал и прошелся по залу. «Кабальера», — сказал он, — «я понимаю, что сеньорита Амелия оказалась в этой ситуации не моту проприо, по собственной инициативе, но кто знает, не подстроил ли это все кто-то опасный, воспользовавшись ей». Дон Энрике мог использовать девушку, оказавшуюся в отчаянной ситуации, в собственных интересах. Он ничего не добавил, но Франциско показалось, что он обеспокоен. Если за всем этим стоял маркиз, то он был ловким игроком, способным на любую уловку ради достижения своих тайных целей. Он предложил сыграть в 21 или кинолу, испанская карточная игра, в которой каждый из участвующих получает по 4 карты, чтобы разрядить обстановку. Но Диего даже не ответил. Тогда Дон Габриэль, видя, что брат отстраненно глядит в окно, подошел к Франциско и сказал, что хотел бы продолжить с ним партию в шахматы. Она длилась уже несколько месяцев. И несмотря на то, что в дебюте Дон Габриэль заготовил ловушку, чтобы напасть на короля после рокировки, в миттельшпиле Франциско выкрутился, защитившись ладьями и пешками, а потом потихоньку начал продавливать позицию конями. Он согласился, и они вместе вышли, вспомнив, что ход был за ним. Альфредо и Диего остались в салоне, погруженные в свои мысли посреди наполненной противоречиями тишины. Сосредоточившись на шахматной доске, Франциско испытал ощущение, что в какой-то мере они тоже были пешками в шахматной партии, в которой их дружбу испытывали на прочность. Тот же день, 21 января 1721 года. Соль снова погрузилась в запах Франциско, вдыхая мятный аромат, который его духи оставили на подушке несколько дней назад. «Вот и уходи». Последнее, что она ему сказала. А он в изысканной манере попрощался с ней гораздо вежливее, чем она с ним. Однако, когда Франциско вышел из спальни, Соль показалась, что этот раз отличается от остальных, когда ее молодые любовники в бешенстве закатывали истерику. Этот же, наоборот, с удивительным безразличием исчез из ее жизни. Ни случайной встречи на приемах, ни визитной карточки, ни даже подарка, как поступали остальные. Он просто исчез, будто она была лишь мимолетным приключением, и единственное, что напоминает о нем, запах мяты на подушке. Поэтому каждую ночь она утешалась тем, что утыкалась в подушку, вместо того, чтобы обнимать его. И постоянно упрекала себя за этот неправильный шаг. Может, нужно было сделать это позже, когда их отношения станут глубже, и он больше увлечется ей? Ее обманули его обходительность, его комплименты, его маленькие подарки и его постоянное внимание. Эта пылкость в постели, его авантюрные ночные появления в стиле повешенного капитана пиратского корабля Джека Рекхэма, когда они занимались любовью в двух шагах от этого рогоносца, ее мужа, казались ей достаточными доказательствами его влюбленности. Но она явно ошибалась. Ее беспокоило его отдаление, и не потому, что она скучала по нему, а потому, что за их забавами, кроме соблазнения, на кону стояло что-то гораздо большее, чем просто любовное приключение. За месяц до празднований в Костомаре Дон Энрике де Аркона, один из самых опасных из известных ей мужчин, подошел к ней после того, как она сделала ему знак веером, что готова выслушать его. Все это происходило на одном из представлений в бельетаже театра «Колизей» в парке Буэн-Ретиро, где он сказал ей, как старый знакомый, что пришло время нового сотрудничества. Она согласилась. Маркиз явно хотел от нее какой-то услуги, и она уже давно знала, чего потребует взамен. Поэтому в том разговоре, где ничего не было сказано вслух, но все было понятно без слов, речь шла об одной из его непристойных просьб. Используя недавно возникшую между ней и Франциско связь и их встречи на публике, Соль должна была описать их с Франциско дружбу и доверительные отношения в переписке с маркизом де Сото. Благодаря последнему письму репутация Франциско должна была оказаться в руках Дона Энрике. Подобная услуга могла иметь опасные последствия для кого угодно, но для нее они возрастали многократно. Франциско был лучшим другом Дона Диего де Костомара, держаться от которого подальше у нее было предостаточно причин, и эти причины она хранила в строжайшей тайне. «Могу я поинтересоваться, зачем это нужно?» — спросила она, имея в виду Франциско, в тот момент, когда над ними раздавался голос солиста. «Вы прекрасно знаете, что нет, дорогая», — ответил маркиз. Соль улыбнулась, зная, что дальше маркиз спросит о ее цене. Однако он до конца вечера так и не заговорил о ее желаниях. Именно потому, что Дон Энрике не спросил, и потому, что всегда нужно заставлять себя умолять, она сказала на прощание, что ей нужно время подумать о соразмерной цене. Через несколько недель она сдалась перед его непоколебимым терпением и отправила простую записку. «Можете навестить меня, когда вам будет угодно». Эрнальдо де Ламарко, злодей, каких мало, не заставил себя ждать, чтобы узнать ее ответ. «Я хочу снова быть свободной», — сказала она тем утром, когда в Костомаре начинались празднования. «Какой я была до этого замужества? Маркиз де Вильямар — балласт на моей шее, который весит уже слишком много». Этих слов было достаточно, чтобы Эрнальдо понял, что именно вернет ей статус вдовы, но на этот раз в придачу с титулом и достаточной независимостью, чтобы контролировать все нажитое за жизнь богатство. После этого она выполнила условия договора с маркизом и отсылала ему письма вплоть до того дня, когда она порвала с доном Франциско. За исключением последнего письма, которое ставило под угрозу репутацию ее молодого любовника. Этот листок, вне всякого сомнения, был самым желанным для дона Энрике. Но она не отдаст его, пока он не выполнит свою часть договора. «Держи всегда козырь в рукаве», — советовал ее отец. «Помни, Соль, что твоя красота — мощное оружие, но она не вечна». Поэтому она так спешила подняться по общественной лестнице. Ее родитель, человек при деньгах из Вальядолида, не оставил ей после смерти никакого титула, кроме хорошего приданного, которое она использовала, чтобы в первом браке выйти замуж за секретаря государственного казначейства Деметрио Виларде, который был почти на 30 лет старше ее. Это позволило ей завязать знакомство при дворе. После естественной смерти первого мужа она решила получить титул. Для этого она остановила свой выбор на доне Родриго, герцоге де Кастаньеде и Вильялонге, аристократе из Картахены, который приехал в Мадрид в поисках жены и с намерением поселиться в столице. Кто бы мог подумать, что ее предприятию суждено было потерпеть фиаско. Она познакомилась с ним на одном из приемов, организованном покойной королевой Марией Луизой в отсутствие короля Филиппа, который на тот момент ввязался в войну против австрийского претендента на трон. Ох уж эти мужчины и их войны! Она весь вечер провела с доном Родриго, ненавязчиво флиртуя. А потом, когда он заявил, что во время своего пребывания в Мадриде остановился у кузины, она подстроила так, чтобы их пальцы соприкоснулись, когда они оба попытались взять одно и то же пирожное из тех, что подавали к королевскому напитку. Дон Родриго окружил ее своим вниманием. Все последующие недели они обменивались короткими записками, которые свидетельствовали об увлеченности герцога. Когда они снова встретились в доме графини де Аркас, он появился в сопровождении женщины, чьи осанка и манеры делали ее непревзойденной красавицей и к тому же более молодой, чем она. Поверив злым языкам, которые сказали ей, что это ее предполагаемая соперница, она скромно, словно хорошо воспитанная дама, подошла к нему. Родриго представила их друг другу. «Сегодня я в компании доньи Альбы де Монтепардо, моя дорогая Соль. Подруги дона Родриго всегда рады в нашем маленьком дружеском кругу. Мы должны без промедления принять ее в нашу компанию, дорогой мой», — сказала Соль, не обращая на нее внимания, чтобы дать понять, что у вновь прибывшей нет собственного круга друзей, и они таким образом оказывают ей большую услугу. Она хотела понизить общественный статус дамы и дать ясно понять, что возможность общения с доном Родриго зависит только от нее. Поначалу, по удивленному выражению лица вновь прибывшей, Соль предположила, что та приписала эту неучтивость своей собственной случайной неловкости. Проблема возникла потом, когда дон Родриго без всякой задней мысли похвалил умение дони Альбы заводить друзей, утверждая, что все внимание будет обращено на нее, как только ее представят. «Боюсь, Родриго преувеличивает». «Это естественно, дорогой», — прервала Соль донью Альбу с явным намерением игнорировать ее. «Она такая непосредственная». Донья Альба улыбнулась и напомнила кузену, что он должен как можно скорее поздороваться с королевой. Тот, извинившись, поспешил сделать это, а когда он удалился на достаточное расстояние, Соль с улыбкой подошла к Альбе. «Простите мою прямоту», — сказала она. «Я вижу, что у вас особый интерес к дону Родриго, но, честно говоря, вы зря теряете время. Он никогда не обратит внимания на такую женщину, как вы. А кроме того, скажу вам по секрету, его сердце уже занято». Соль ожидала от нее упреков, но та лишь слегка усмехнулась и посмотрела на нее с долей снисходительности. «Однако я столько о вас слышала, что хочу, чтобы мы стали подругами на всю жизнь», — прошептала Соль, словно это было тайной. «Надеюсь, вы слышали обо мне лишь хорошее», — сказала Альба. «Конечно же», — добавила та, притворяясь еще больше. И тут Донья Альба едва заметно поменялась в лице, и в ее глазах зажегся опасный огонек. «А я, напротив, ничего не слышала про вас. На самом деле, до сегодняшнего утра я вообще не знала о вашем существовании, пока кузен любезно не согласился пойти со мной на этот прием, чтобы нас познакомить», — слащавым голосом невозмутимо ответила она. И тут Соль поняла, что эта женщина не претендовала на руку Родриго. Она улыбнулась, делая вид, что ничего не произошло, и, пытаясь избежать противостояния, которое сама и вызвала, ответила, что не понимает, чем вызваны эти слова. «Моя дорогая Донья Соль, конечно же, вы все понимаете», — деликатно прервала ее Донья Альба. «Я не знаю, что заставило вас думать, будто я могу быть вашей соперницей в борьбе за моего кузена. Он, конечно, увлечен вами, но у него есть определенные сомнения, поскольку он слышал кое-что про вас, и это его обеспокоило. Возможно, именно поэтому он и попросил моего совета». Соль поняла. Что бы она ни сказала теперь, это не остановит крушение ее надежд. «Донья Альба, я, должно быть, совершила непростительную ошибку. Я лишь хочу стать вам настоящей подругой». «Вы не одиноки в своем желании. Многие этого хотят и хотели, но уже в прошлом. Но, честно говоря, дорогая, после того, что произошло сегодня, я сомневаюсь, что мой кузен все еще будет заинтересован в вас». «Донья Альба, у меня и в мыслях ничего не было», — попыталась оправдаться она. «Дорогая, дорогая, конечно же было. Именно в этом и состоит курьезность момента», — беспощадно ответила та. «Потому что, видите ли, друг мой, я Донья Альба де Костомар, первая среди грандов Испании, и мой круг — единственный, который имеет значение, а остальные просто не существуют». На следующий день вся мадридская аристократия для Доньи Соль исчезла. Двери, которые всегда для нее были открыты, превратились в глухие каменные стены. Перестали поступать приглашения на приемы, литературные вечера и пикники. В отчаянии она обратилась к дону Энрике де Аркона, с которым познакомилась на похоронах первого мужа. Он, в отличие от остальных, принял ее в собственном доме и даже пригласил на чашку шоколада со сладостями. Там, пытаясь не поддаваться унынию и скрыть свою печаль, она упросила маркиза выступить посредником между ней и Доньей Альбой, потому что слышала, что они давно знакомы. Он ответил, что они уже много лет не общались, но по совершенной случайности у него была заслуживающая доверия информация о том, что происходит в Костомаре. Благодаря этому он мог бы сообщить ей заранее, если Донья Альба покинет поместье, и тогда она могла бы устроить случайную встречу и таким образом уладить возникшие разногласия. Она была ему весьма признательна, даже больше, чем смогла выразить, и как только села в экипаж, приказала секретарю выяснить, кто доверенное лицо маркиза. Это было первое их с маркизом сотрудничество. Последующие дни, несмотря на своевременное предупреждение дона Энрике, Донья Альба постоянно ее игнорировала. Через несколько недель, уже отчаявшись когда-либо вернуться в высшее общество, она неожиданно получила от дона Родриго визитную карточку с приглашением встретиться в садах дворца Буэн-Ретиро. Конечно же, она тут же явилась, и от безысходности было подумала, что дон Родриго попросит ее руки вопреки советам своей кузины. Так и произошло, и она согласилась, пока он не сказал, что собирается вернуться в Картахену, оставив Мадрид, потому что его финансовое положение ухудшилось, и он, хоть и способен обеспечить ей достойное существование, не может себе позволить жить при дворе. В тот момент она решила отказаться от титула и небольшого состояния в пользу лучшего будущего, которое теперь полностью зависело от Доньи Альбы. Но она была не из простодушных и покорных женщин. С ранних лет отец привил ей стремление к успеху, и она была уверена, что ни ее отец из могилы, ни она сама, стоя под узорчатым сводом беседки, украшенным яшмой, не могут пожаловаться на ее достижения. Поэтому она отказала дону Родриго, и ее мало заботило, что он поймет, что она была больше заинтересована в его деньгах и титуле, чем в нем самом. Через несколько часов герцогиня, гуляя в садах дворца Буэн-Ретиро в окружении подруг, при всех посмеялась над ней, рассказав, что ее кузен все еще обладал огромным состоянием, а эта небольшая уловка лишь заставила ее показать свое истинное лицо. В этот миг, когда ее гордости был нанесен такой урон этими насмешками, когда она увидела, что все ее труды пропали зря, Донья Соль поклялась отомстить Донье Альбе, пусть даже ценой собственной жизни. И она этого добилась. «Конечно же, она этого добилась», — сказала она себе сейчас, вспоминая, как ей пришлось из кожи вон лезть, чтобы достичь своей цели. Именно она и никто другой была драматургом и режиссером смерти Доньи Альбы. Возможный план мести пришел ей в голову, когда она вспомнила, что у Доны Энрике есть свой человек в Кастамаре. Ее охватила одержимость узнать, кто это. Через некоторое время секретарь, который служил ей еще со времен отца, выяснил, наконец, что это Эмилио по кличке Левша, конюх, который получил задание сделать из коня Дона Диего смертельное оружие. Нелегко было убедить этого типа заняться обучением коня не герцога, а герцогини. У планов Дона Энрике был срок, и у него не было времени тайно обучать обоих. Они втроем ввязались в очень опасную игру. Если бы об этом стало известно, то они приобрели бы врага не только в лице Дона Диего, который, не задумываясь, уничтожил бы их, но и в лице Дона Энрике, который покончил бы с их жизнями еще быстрее. Так, в конце концов, она отомстила за себя, и Донья Альба умерла. Вздохнув с облегчением после ее убийства, она постепенно восстановила свой престиж, а с годами на ее горизонте появился выживший из ума от старости Дон Эстебан, маркиз де Вильямар. Поддавшись ее очарованию, он женился, а Соль получила, наконец, такое долгожданное положение в обществе и богатство. «Все в жизни сводится к упорству», — сказала она себе сейчас. Она потянулась, украдкой вдыхая оставленный Франциско на подушке аромат, а тем временем появился помощник дворецкого, чтобы доложить, что в охотничьем зале ее срочно ждет посетитель — Эрнальдо де ла Марко. «Оплата», — сказала она себе. «Возможно, я получу независимость раз и навсегда». Она ожидала появления этого человека с легким нетерпением и поэтому заставила его подождать, пока она не приведет себя в порядок. Потом, безупречно одетая и причесанная, с приготовленным сложенным листом бумаги за обшлагом, она спустилась из спальни и вошла в зал. Злобного вида человек-маркиза посмотрел на нее пустым взглядом и неуклюже поздоровался, но она не удостоила его ответом. «Передайте дону Энрике, что я выполнила свою часть договора и жду оплаты», — высказала она ему высокомерно, не обращая внимания на приличие. «Уже прошло несколько месяцев». Человек, немного поколебавшись, шагнул к ней на непочтительно близкое расстояние. Соль выждала, бесстрашно глядя прямо в его пронзительные, как у ворона, глаза, а потом предупредила, что стоит ему только пересечь невидимую линию, отделявшую высшую аристократию от всех остальных, и живым ему не уйти. Ей достаточно было приказать своему верному секретарю, чтобы этого солдата повесили на площади при всем народе. «Вы не очень-то доверяете людям», — сказал этот ужасный человек. «Я доверяю только себе, деньгам и могуществу своего положения». «Тогда вам не стоит так сильно бояться», — ответил он, протягивая ей шелковый платок, покрытый бурыми пятнами. «Вы уже можете надевать траур. Несчастный случай в карете. Лошади понесли». Соль осталась довольна новостью и, взяв окровавленный платок, убедилась, что на нем вышиты инициалы ее уже покойного супруга. Она испытала счастье от того, что ее восхождение закончено, а она достигла, наконец, вершины. Взглянув на приспешника маркиза, она изобразила на лице легкое удовлетворение. «Вот тебе оружие, способное погубить этого спесивца, а я закончила с ним всякие отношения», — сказала она, протягивая запечатанное письмо. «Можешь идти и скажи маркизу, что, надеюсь, не скоро его увидеть. Он всегда приглашает меня принять участие в том, что выгодно только ему». «Так и передам». Мужчина ушел, и Соль слегка улыбнулась, подумав, что отец бы ей гордился. Сама того не замечая, она сжимала платок, будто цеплялась за титул. Так сильно, что костяшки ее пальцев казались бледными по сравнению с темно-красными брызгами.